Глава 12. Эл подошла к платформе с телом Алика. Его грудь медленно, мерно поднималась и опускалась. Она подтолкнула к платформе сиденье и присела рядом с ним. Она чувствовала слабость в теле, колени дрожали. Она окинула взглядом экраны, с показателями голова закружилась. Она уперлась локтями в платформу, обхватила руками голову. Трансформация давала о себе знать. Ее должны были видеть на корабле. Она смотрела, как он спит, слушала тихое дыхание. В ушах гулко бухал ее собственный пульс. Эл придвинулась ближе к голове, чтобы видеть лицо. Взяла его кисть в свои и сжала. «Я знаю, что просить прощения тут бесполезно. Спасибо тебе. Ты решил мою судьбу». Она поцеловала его пальцы и так и оставила их прижатыми к губам. Эл сидела с ним рядом в состоянии усталости и удовольствия. Не хотелось шевелиться, не хотелось думать. В этих мгновениях было состояние завершенности. Почему именно так? В этом с виду трагическом антураже ее душа уловила момент, когда круг замыкается. С этого мгновения и дальше все станет развиваться как-то иначе. Она отпустила его руку, положила ее на грудь и опустила голову на плечо. «Я люблю тебя. Я замуж за тебя хочу». Она касалась лбом его плеча, ощущала теплоту его тела, его близость, и от этого по телу разлился покой. Так и никак иначе. Эл закрыла глаза и позволила захватить себя этому потоку. За спиной опять была каменная кладка, знакомое место, знакомая тропа. Эл торопливо пошла к месту ее первой встречи, но маленькая Эл не нашла. Не нашла она и Алика. Она была одна, в тишине предутренних сумерек. Словно еще ничего не случилось. Словно она рановато тут появилась раньше, чем в прошлый раз. Тропа шла вдоль стены, и она не двинулась по болоту прочь. Она шла вдоль. Тропа повернула сама. Тумана не было. Она ушла довольно далеко. Уже виден был силуэт башни, которую они обнаружили Эл-курсанта. Она была убеждена, что башня пуста. Осмотрев себя, она обнаружила серую одежду, ту самую. Путь вел к реке. Справа возникла цепочка из 5 всадников. Сейчас и пути пересекутся, опять зайдет речь о договоре. Эл почти поравнялась с ними, но воины улыбались ей сдержанно. Приветливо каждый почтительно склонил голову. Ни слова упрека, ни намека на удивление ее визитом. Словно они знали ее, зачем она здесь, словно она, вопреки предыдущему разу, явление нормальное. Сзади слышались шаги. Она оглянулась. Высокий белый конь мерно шагал за ней. Он был под седлом и словно ждал седока. Он ткнул ее мордой в плечо, когда она остановилась. Эл зашла сбоку и без усилий села верхом. Подобрала поводья, конь упрямо дернул их и сам пошел к реке. Забирая поводья, Эл заметила перемену. Рука ее была в дымке белой ткани с каймой. Знакомый рукав. Она была одета в тот самый наряд, который видела на себе самой по ту сторону реки. Свободной рукой она перебрала складки платья. Да, это она, та самая одежда. Значит, по ту сторону реки ее уже никто не ждет. Конь дошел до берега и встал у воды. Эл спешилась, подошла к краю. Вода облизывала песок. Присев, она погрузила в нее руки. Вода оказалась теплой, как бывает в летнее утро. Куда теперь? Разве только рассвет встретить? Конь фыркнул. И не потому, что телу нужна энергия, а потому, что это просто красивое зрелище. Нет ничего прекраснее, чем рассвет на земле, а я повидала рассветов, уж поверьте мне. Конь снова фыркнул и положил ей на плечо свою большую голову. Эл погладила его по щеке. Шар солнца медленно восходил над горизонтом. Ольга проснулась с мыслью, что нужно навестить Алика и, наконец, заняться Расселом. Тут будет возни больше, чем с капитаном. Лондер обязательно нужен, он сможет моделировать ткани, а она сделает вживление, если потребуется. У Курка было много ран. И главное, ни о чем плохом не думать, только о деле. Она бодрым шагом вошла в бокс к Алику, встала как вкопанная. Эл спала сидя, положив голову ему на плечо. Лицо у нее выражало умиротворение. Она улыбалась во сне. Вид у нее был не такой, как в последнюю встречу. Не было черного костюма, она казалась меньше. Волосы ее были обычного цвета, не седые. Они велись и выглядели вполне живыми. Впрочем, и сама Эл выглядела более живой. Она была собой. Ольга сложила руки на груди. Первым побуждением было оставить их, но потом она твердо заявила себе. А почему я должна ее щадить? С какой стати? Эл, очнись. Мне нужно производить осмотр пациента, громко сказала Ольга. Эл сделала вздох, подняла голову. Не земля, заключила она. Голос ее не был хриплым. Он звучал нормально, привычно. Эл посмотрела на Ольгу. Почему-то кивнула ей. Или своим мыслям. «Спасибо, что спасла его», — сказала Эл. «Да нет, это он меня спас. Он меня прикрыл куркой пилотов своим телом. Так что мы, можно сказать, квиты», — сказала Ольга. Она почувствовала, как ей хочется сделать Эл больно. «Я знаю», — сказала Эл и снова кивнула. Ольге хотелось выставить Эл из бокса, запереть дверь и не пускать ее сюда. «Ты сказала, что он не выполнил твой приказ», — напомнила Ольга. «А какой он был твой приказ?» Эл наконец заметила, что Ольга злится. Она опять кивнула. Ольгу раздражало это кивание. «Потом», — сказала Эл и пошла к выходу. «Он будет жить, это главное. Рассел тоже». «Все мы будем жить», — проворчала ей вслед Ольга. «Не знаю как». Оля подошла к Алику, заглянула ему в лицо, погладила по волосам. «На этот раз я ей не позволю отделаться молчанием, клянусь», — убежденно сказала Оля. «Держись, капитан. Недели три тебе придется быть в таком состоянии, но ты крепкий парень. Я не дам тебе уйти». Она тщательно, более тщательно, чем того требовала ситуация, обследовала Алика. Для выжившего показатели были весьма хорошие. Пришло время заняться Раслом, потому-то Оля и возилась с Аликом, что боялась добыть курка из контейнера. «Подошел Лондер. Колдуешь?» – спросил он. Оля не ответила, а обернулась, когда космобиолог разглядывал показатели датчиков. По его лицу стало понятно, что он доволен результатами. «С Расселом поможешь?» – спросила Оля. «Конечно. Эл меня прислала. Я видел ее». Лицо Лондера изобразило не просто радость, а счастье. «Рад, что она пришла в себя?» – спросила Оля. «Я понимаю твою озлобленность. Я даже оправдываю ее. Но в происшествии с Аликом Эл не виновата. Могу поклясться. Это я его спровоцировал». «Ты-то когда успел?» – Оля всплеснула руками. «Лондер! Она стряхнула свою монстроподобную маску, но вины с ее я не снимаю. Ты все еще преклоняешься перед капитаном Нейба?» «Эл тут ни при чем. Я теперь знаю наверняка», — заявил космобиолог. «Ха! Ты виноват? В чем? Будь же добр, объясни». «Я уговорил Алика оставить корабль и помочь тебе. Я неправильно оценил обстановку. Моему рассудку не хватило масштаба. Я космобиолог, а не стратег. Меня подвели чувства. Вернее, они всех нас подводили, но я сделал роковую ошибку. После твоего отлета я поговорил с нашим штурманом. Я видел, как выглядел Дмитрий и как вел себя Игорь. А известие об Алике меня просто привело в отчаяние. Дмитрий собирался вытащить его из костюма. Не знаю, какая сила помешала ему, я не спрашивал еще. Лена попросила меня попробовать. Я стоял рядом с его капсулой и уговаривал. Я упомянул, что ты ушла опознавать Рассела в одиночку, и поддержки не будет, потому что переговоры превратились в бойню. Я рассудил, что помощи ждать просто неоткуда. Я не поверил, что у капитана Нейба все рассчитано до секунды. До последней мелочи, до каждого момента скачка. То, что он не учел, так это мою стариковскую глупость. Я не могу сказать, что так подействовало на Алика. Только он бросил управление кораблем, потребовал нож, сам разрезал себе костюм. Он просто ринулся за тобой. «Он всегда меня прикрывал, когда мы работали у Амадея», — сказала Ольга. «Из-за моей глупости мы остались без флота в самый сложный момент. И чуть было не остались без капитана», — подытожил Лондер. «А как ты добрался до нас?» «Меня Дмитрий принял на борт. Он вернулся на корабль, забрал меня и словно знал, что я понадоблюсь. Эл тут совсем не виновата». «Она автор всей этой эпопеи! Лондер, не стоит работать ее адвокатом!» «Я знаю больше, чем ты». «Знал изначально. Эл выбрала наилучший вариант. Все завершилось удачно. Давай перестанем предаваться чувствам и поможем Расселу. Я хочу видеть его живым до того, как мы решимся вернуться на Землю». «А почему мы не возвращаемся? Что нам мешает?» – спросила Оля. «Причин несколько. И одна в том, что мы не имеем представления, как восстановить здоровье нашего экс-пленного. Может быть, придется отправить его в Галактис. Экипаж ждет нашего слова». «Я хотел всех осмотреть». «Я попросил их приходить по одному. Они придут навестить капитана, и ты сможешь всех осмотреть», — успокоительно заявил Лондер. «Хорошо, начнем. Контейнер в соседнем боксе. Алик в норме, можно его оставить». «Можно попросить подежурить кого-нибудь?» — предложил Лондер. «На борту уже все не спят». «Это лишнее. Мы будем рядом, Лондер. А что ты знал?» «Я знал, что у затеи Эл было несколько сторон. Я не уверен, что ей стоит посвящать всех в свои секреты. Я объясню мальчишкам, почему едва не погиб капитан». «Я не удовлетворена твоей историей», — возмутилась Оля. «Я хочу знать правду. Что правда такая мерзкая?» «Нет, правда не совсем обычная. Я бы не взялся поведать тебе ее, потому что обязательно сам запутаюсь. Я подожду, пока Эл примет такое решение». «Ты знал, что Эл станет капитаном Нейба?» «Да, знал. Когда она попросила матрицы, я догадался. Но нас ждет Рассел. Ты разволнуешься и наделаешь ошибок», — предупредил космобиолог.